Ей пришлось улыбнуться и посмотреть ему в глаза, иначе он мог подумать, что она избегает его взгляда. Он тоже загорел, хотя, конечно, специально не добивался этого. Смуглость его лица и рук усилилась и превратилась в загар, из-за чего его глаза по контрасту казались еще синее. Теперь они уже напоминали ей не холодные озера, а синеву теплого моря, омывающего греческие острова. «Но почему в тебе нет ничего такого, что заставило бы меня охладеть к тебе?» — в отчаянии подумала она. «Для этого надо совсем немного. Стоит, например, увидеть, как мужчина неопрятно ест, жует с открытым ртом, и увлечение как рукой снимет. Эта прядь волос снова падает вам на лицо. Зачем ему вновь затрагивать эту тему? Если бы не падающая на лицо челка, она мне действует на нервы», — пробормотала Клодия, отбрасывая челку назад. «Может быть, стоит обрезать покороче все волосы? Здесь многие хвалят парикмахера при гостинице», — тихо сказал он. «А ты чего ожидала? Что он воскликнет: как? Остричь ваши прекрасные волосы? Не смейте и думать об этом. Но это было бы любезно. Возможно, именно поэтому он этого и не сделал. Помнишь, что он говорил о маленьких играх?» Когда они оба утолили первый голод, он сказал: «Извините, если вам показалось, что вы неожиданно очутились в центре событий, о которых рассказывается в фильме «Челюсти». Это водитель», — заметил Дельфинов. «Он побоялся, что если мы задержимся, поднимая вас на катер, дельфины могут уплыть». Если он придумал нарочно, чтобы она не испытывала неловкости, то она виновата вдвойне. «Если бы я не была в таком состоянии, то, возможно, поплавала бы вместе с ними». Вспомнив о милых флипперах, она пожалела, что была слишком взвинчена и не смогла по-настоящему насладиться этим зрелищем. Как жаль, что их не видела Аннушка. Сожаление промелькнуло на какой-то миг и на его лице. «Пожалуй. Думаю, это зрелище она не отнесла бы к категории смертельно скучных. Вы ее приглашали покататься на водных лыжах? Вчера вечером я сунул ей под дверь записку, а сегодня утром позвонил, но в ответ получил полусонную отповедь за то, что разбудил ее». Ей показалось, что настал подходящий момент, чтобы задать давно интересующие ее вопросы, не выглядя при этом назойливо любопытной. «Аннушка сказала мне, что живет вместе с вами всего 3,5 года. Правда? До этого она жила у дедушки с бабушкой в Женеве». Пока Клодия формулировала следующий вопрос, стараясь, чтобы он звучал как можно деликатнее, он сам продолжил пояснение. «Ее бабушка заболела, с ней случился удар, и, естественно, она больше не смогла заниматься внучкой, поэтому Аннушка переехала ко мне». Она тактично молчала. Если ему захочется рассказать ей что-нибудь еще, он сам сделает это. А если он этого не пожелает, то никакие наводящие вопросы не заставят его говорить. Когда он встретился с ней взглядом, никаких особых эмоций в его глазах она не заметила. «Мы с ее матерью разошлись, когда она была совсем маленькой. поэтому переезжать ко мне ей совсем не хотелось.